Глава 17. Перед тем, как услышать голос, я почуяла гаденький аромат эшерской настойки. И мой сонный ум пришел к выводу, что в данном конкретном случае запахи распространяются быстрее звуков. Ноздри мои сжались от ужаса, и тело инстинктивно попыталось отползти. «О-о-о!» По привычке провыла в лужицу, не спеша разлеплять глаза, хотя вряд ли у моего собеседника были щупальца. «Вам нужен новый куратор». Меня резко оторвали от земли и поставили на ватные ноги. «Обопритесь на меня, мисс Ламберт». «Это какой же новый?» — вяло уточнила у сэра Райса, бесцеремонно повиснув на его локте. И хоть щупалец у нашего темного магистра и впрямь не имелось, на дитя изнанки он походил даже сильнее, чем напугавшая меня тварь. «Какой-то вроде меня», — выдохнул источник феерического аромата, и меня его парами чуть обратно в лужу не уложило. В крайнем случае, вроде Редхейвена. В самом крайнем. «Нет-нет, не надо вроде Редхейвена. Меня вполне мисс Хендрик устраивает». А с исчадиями мрака я уже наобщалась, еще одного не перенесу. «Мисс Хендрик — теоретик», — глубокомысленно заявил Райс и подтолкнул меня к открытым воротам. Я запнулась и ни на шаг не сдвинулась. Коленки дрожали, будто в них сотни мелких шариков перекатывалось. «Ох, дьяволова воронка! Я так от старости помру», — скривился темный магистр. «А мне предсказывали совсем другое. Идите сюда». Ароматный сир подхватил меня на руки. Не знаю, как он, а я вот точно сегодня помру от нехватки кислорода. В остальном было комфортно, уютно даже. Видимо, я головой приложилась о каменный мешок, раз добровольно к Райсу приблизилась, он же Райс. «Мисс Хендрик — теоретик, и я теоретик», — напомнила темному. «Мы будто созданы друг для друга, правда?» «В бездну, Хендрик, с вашим новым пробуждающимся даром понадобится много, очень много практики». Он угрожающе сдвинул брови, и меня привычно затошнило. Готовая распрощаться, наконец, с завтраком, я резко отвернулась от мага и чуть не вывалилась из рук. «Мисс Ламберт, вы случаем не окхарели вырываться? Я и без того не в восторге от вашего общества. Сейчас обратно в лужу уложу». Он споткнулся на рытвине и чуть не завалился вместе со мною. Кого из нас сильнее шатало, еще вопрос. «Вы ни от чего общества не бываете в восторге», — резонно заметила, устраиваясь обратно. Завтрак все еще был со мной, упертый. «И меня тошнит, живот крутит». «Сильно». Две пытливые темные воронки уставились на меня из черноты. «Как если бы из меня собиралась вылезти та штука с щупальцами через рот», — скривилась от собственной фантазии. «Она не могла в меня что-нибудь отложить?» Я запоздало задумалась. «А Райс вообще видел Дитя Тьмы? Или мой глюк был все же плодом фантазии?» «Вы начитались ужасных рассказов о чужой изнанке, мисс Ридликхар», — глухо хохотнул Райс и подкинул меня в жилистых руках. Закатила глаза. «Такого я не читаю. Риса рассказывала как-то вечером. Мы с Тейкой до утра потом зубами стучали». «У вас сильный магический откат от применения темных чар», — жалился Райс и перестал надо мной похмыкивать. «В первый раз он особенно неприятен». «Я ничего не применяла», — заверила пахучего затворника. Мы приблизились к академии, и он пронес меня в целительский корпус через отдельный преподавательский вход. Пятая точка взвыла от дурного предчувствия. «Уж не Граймсу ли мы снова?» Внушительный нос Райса расплывался перед глазами, в горле побулькивала горечь. Я зажмурилась и откинула голову. «Уф!» «Совсем паршиво», — спросил, поднимаясь со мной по лестнице. «Будто стухшего кхара съела, целиком, с копытами», — призналась доверительно. «Но в то же время очень пусто внутри, и тяжесть на груди каменная». «Сейчас. Тихо, не дергайтесь». Темный магистр бегло пошевелил пальцами, вызывая на ладони золотистый игольчатый шарик. Втер затейливое плетение в мое горло, и с его пальцев по коже побежали щекотные ручейки. Что за манипуляцию он провел, не знаю, но захотелось хихикать. Настолько сильно, что я себе это позволила, прыснула, потом хрюкнула и совсем громко расхохоталась. «Легче», — дернул губы в чем-то очень отдаленно напоминающем улыбку. «Высший класс. В животе теперь не тухлый кхар перекатывался, а порхали самые настоящие бабочки, штук 100, не меньше». По венам растекалось чувство восторженной влюблённости. Хоть сейчас беги и ягодки на шею вешайся. И в лапы его загорелые закутывайся. Тьфу. Вейну, Диккенсу на шею. И в лапы, да. Придёт же такое в голову. Это плетение эйфории. Неискушённым и начинающим магам временами помогает при откатах. Сухо бросил Райс. По хмурой морщине, расчертившей лоб, легко догадалась, что ему золотые шарики не помогают уже давно. Постарайтесь болтать поменьше, иначе завтра будет стыдно. Эйфория развязывает язык. Я плотно сжала губы, мысленно их зашив, и опять глупо улыбнулась. Ну не гадство. Вас шатает, как подбитого кхара, поделилась наблюдениями. Тоже последствия отката лечили. Вообще, Райс ощущался достаточно крепким и стойко боролся с силой притяжения. Но по коридору мы пробирались змейкой, знакомясь близко то с одной, то с другой стеной. «Не вздумайте меня жалеть», — предупредил маг, «а то ещё влюбитесь ненароком и себе жизнь испортите». «У вас мало шансов завладеть сердцами учениц, пока в Академии есть ректор Кэрроу», — хихикнула, не задумываясь о деликатности. «Вы его глаза видели? Синие-синие, а хвостик?» «Спасибо», — от души поблагодарил Райс. «Вы меня успокоили». «Хотя вы тоже ничего, нос такой, такой породистый, вот». Пригляделась к самой внушительной части его лица. И глаза засасывают, как воронки. Глубоко-глубоко. И снова напугали. «Помните, я советовала вам поменьше болтать?» «Вас бы откормить, совсем щёки впали», — вздохнула сердобольно, вспоминая Долию. Она бы быстро его привела в форму. «Уверена, вы тоже забываете про еду. Моя мама всё время забывала». «Мисс Ламберт, я вас тут сейчас брошу и ползите сами». «Вот если убрать эти жуткие тени под глазами и забыть про настойку дварфов...» Сощурилась, набрасывая в голове план реабилитации. «Вы, кстати, в курсе, что она пахнет как продукт жизнедеятельности винторогих гхаров?» «Я использую её как духи». Профыркал сир Райс, спряча подбородок в объёмном тёмно-сером свитере. «Чтобы вас обходили по другой стороне коридора?» — хихикнула, ощущая в животе подозрительное шевеление. Там заводились все новые бабочки. Либо тварь с щупальцами из рассказов Рисы. «Какая догадливая!» «Почему вы так нелюдимы?» «Какой длинный коридор, бесконечный просто!» Эйфория не просто развязывала язык, она делала желание поболтать нестерпимым. Казалось, закрою рот, тут же умру. «А почему вам не нравится мастер Редхейвен?» — поёрзала в руках мага. «Магистры тёмных искусств не обязаны друг другу нравиться». Строго выдохнул Райс, и я в который раз пожелала себе задохнуться поскорее, чтоб не мучиться. «Мы не цветы и не детёныши пушистой кафы». «А жаль, жаль». «Будь Редхейвен детёнышем Каффы, я бы его почесала за ушком, по пузику мохнатому погладила. Это даже мой чубурашка любит. А так, не дай варх. Если его природный дар так велик, как рассказывал Мюблиум, то Дантель тратит свой талант впустую, протирая штаны при дворе». Разоткровенничался вдруг Райс. «Он мог бы решать куда более важные вопросы, помогать сотням, тысячам, а не ежедневно настраивать защиту двора от проклятий и женощно поправлять юбки на её величестве». «Дались вам её юбки?» — вспыхнула, размазываясь взглядом по чёрному потолку. «Так ворчите, будто лично с ними знакомы». «О, мы знакомы». «С юбками?» «С её величеством», — нахмурился Райс. «Меня приглашали на ту же должность немногим раньше, чем Редхейвена». «Поправлять юбки?» Поперхнулась слюной и отчаянно закашлялась. Райс зашатался сильнее, и мы притормозили у левой стены. Я по-новому оценивающе проехалась по породистому носу. Если бы не вызывающие резкие черты лица, словно природа совсем не напрягалась, вытачивая суровый профиль. Да, он был бы вполне ничего. Может, не каноническим красавцем, но точно источающим харизму, энергетику и какую-то мрачную, суровую притягательность. «Защищать двор», — поправил строго. Но я отказался. «Если все талантливые мастера тёмных искусств будут протирать штаны на бархатных диванах и валяться на шёлковых простынях, то некому будет латать дыры в материи под Эгвелуком». «Так вы благородны». Фальшивые бабочки внутри издали одновременный «ах». «Не люблю людей», — Райс торопливо убил их мечтательный настрой. А при дворе их толпа. «Так вы просто сбежали от общения?» «Ред Хейвен тоже сбежал, когда согласился работать при дворе», — задумчиво произнес мужчина. «Просто он прятался от других проблем. Убить дар и закопать талант всегда легче, чем примириться с тем, что ты можешь больше других. И это какая-никакая ответственность». «Не похож он на беглеца», — протянула с недоверием. «Столичный сноб явно дорожит своей жизнью и наверняка стремится поскорее в нее вернуться». «Все мы ищем, где комфортнее, где нас меньше достает наше прошлое», — философски заметил Рейс. «Все от чего-то бегут, мисс Ламберт, я, вы. И даже та новая рыжая ассистентка Греймса тоже от чего-то бежит, по глазам видно». Эйфория, растекавшаяся по телу, не давала всерьез задуматься над его словами. Бабочки сменяли один бодрый танец на другой, разгоняя радость по венам. Хотелось улыбаться чудесному вечеру и щекотным мыслям о черноглазом королевском мастере, а не вот это все. «А вы когда успели изучить высшие приемы работы с темной стороной? Этих книг нет в свободном доступе». Нахмурился вдруг Райс, пока сердечко внутри подпрыгивало взволнованной крикеткой. «Того и гляди, с кем-нибудь обниматься полезу». «И те чары, что вы применяли на полигоне?» «Не применяла». «Я свой первый раз тоже смутно помню, мисс Ламберт», — признался Райс. «Но это потому, что заранее обезболил себя до полной потери чувств». «Разумно». Задумалась, закивала, и я осеклась. «Ой, нет, неразумно. И давайте не будем про ваш первый раз. Мне, право слово, неловко. А куда мы идем? «В диагностическое», — пожал плечами маг, вызвав во мне очередной приступ тошноты. «Граймс по вам соскучился». «Там только Граймс?» — протянула с опаской, вспомнив предыдущее шоу с кучей безбилетников. «Не только. Ваши выкрутасы не остались незамеченными, мисс Ламберт», — хмыкнул Райс, толкая ногой дверь в отделение. «Из этого крыла, знаете ли, отличный вид на полигон». «Наконец-то». Меня резко вырвали из рук Райса и переместили к другому телу. Оно, тело это, пахло не в пример лучше и знакомо до боли. Везде, в общем. Перед тем, как повернуться к хватавшему, успела отметить язвительную ухмылку Райса, довольную такую издевательскую. Словно он чудом умудрился обойти главного конкурента в забеге года. «Как видите, господин королевский мастер, у меня руки растут вполне из правильного места», — насмешливо бросил Райс. «И никого я по пути не уронил, несмотря на осложняющие обстоятельства». Я закончила разворот и коротко выдохнула, узрев небритый подбородок Ред Хейвена. Давно не виделись, да. Мои ватные конечности, измученные откатом и расслабленные коварной эйфорией, болтались, как ветки плакучей гавы. Губы искривляла глупая улыбка, которая растягивалась еще шире, стоило мне упереться глазами в напряженно дергающийся кадык. «Удивиться сильный откат», — пояснил Райс. «Дал ей эйфорию, чтобы не залила коридоры недавним ужином». «Завтрак. Там был только завтрак и крекеры, с трудом добытые в битве с Фиджем». «Теперь понятно, почему она так рада нас видеть», — ехидно протянул Граймс, нарисовавшись с другой стороны. «Что ж, милочка, весьма интересный случай». Я инстинктивно прижалась к Ред Хейвену. Сквозь пелену восторженных эмоций, танцующих в животе бабочек и скачущих по всему телу мурашек, протолкнулось тревожное чувство. Что мне надо немедленно бежать, пока эти трое не приступили к очередной диагностике. Уже больно лица у всех трех были многообещающие. «Знаете, мне уже хорошо», — соврала, выпутываясь из крепких лапищ. «И я пойду, к себе, ладно? И провожать меня в этот раз не надо». «Идите, милочка, идите», — спокойно кивнул док и велел Ред Хейвену отпустить зачастившую пациентку. Тот, хмыкнув, поставил меня на ноги. Предатели тут же подкосились, заставив почувствовать себя мягкой игрушкой на бесконечных тряпичных ходулях. Существом из плюша без намека на мышцы и кости. Я пошатнулась без опоры и плюхнулась грудью на кушетку перед собой, оказавшись носом примёхонько в подушке. И неприлично оттопырив зад перед проклятым мастером. «Вы еще идете или уже лежите?» — флегматично уточнил Граймс, позвякивая инструментами. «И еще иду», — упрямо промычала, показательно шевеля вялыми конечностями. Кушетка поехала на колесиках в сторону двери, и моя верхняя часть поехала вместе с ней. Прекрасно, туда мне и надо. Подальше от этих диагностов. Мне с целителями в виде тварь вообще не везет. «Мисс Ламберт, а давайте вы проявите свой тяжелый, изматывающий нрав в другой раз», — недовольно прорычал королевский мастер. На мою пятую точку легли чьи-то сильные пальцы, и кушетка остановилась. Редхейвен развернул меня к себе, подкинул в воздухе и уложил на нее сверху. Откатил обратно к черному окну, под задумчивые очи варховых диагностов. Новенькая рыжая ассистентка отрешенно перебирала папки на письменном столе и спасать меня не собиралась. Никакой солидарности. И Хендрик нет. Бежать, срочно бежать, хоть ползком. «Все, Греймс, лечите», — строго приказал Редхейвен, и в его голосе впервые послышалась сталь. «А вы, мисс Ламберт, лежите смирно, иначе...» Наверное, как-то так он и командует подчиненными при дворе. Должны же быть у главного королевского мастера подчиненные. Док закатил глаза, но промолчал. Достал из серванта пару обезболивающих шариков и, приподняв меня над подушкой, сунул их под затылок. Приятный холод металла мгновенно растекся по коже, заставив онеметь даже мысли. «Не шевелитесь 10 минут, сейчас отпустят». Сухо проинструктировал Граймс, отошел к платяному шкафу и достал из него кожаный чемоданчик. «И в следующий раз, милочка, ищите более безопасное место для поздних романтических встреч. Мое рабочее время давно закончилось». Граймс запихнул свое тощее, высокое тело в длинное серое пальто и склонился над ассистенткой, закопавшейся в бумаге. «Я проведаю 8-ю палату, мисс Лонгвуд, и домой». Поднял воротник, спрятавшись в пальто по самые кончики ушей. «Если что-то срочное, пишите экстренное в ящик. Адрес я вам оставил. И заприте все, как закончите дежурный обход». «Хорошо, сир Граймс». Заправив рыжую прядь за ухо, деловито пробормотала целительница. «Обезболивающие артефакты сдам на подзарядку перед уходом. Вы за них сами распишите силе». Она бросила неприязненный взгляд в Райса, пробурчала себе под нос, что мрачный тип еще за утреннее обезболивающее не расписался и что в Тарлинской лечебнице не было такого бардака, за который в итоге прилетит именно ей. Чем заслужила долгий и тяжелый взгляд темного магистра. И, судорожно вздохнув, снова уткнулась в бумаге. «Сам. Утром, если не забуду». Док подошел к моей койке и, небрежно сдвинув волосы, проверил шарики. Кивнул удовлетворенно. «Лежите, лежите. Утром явитесь ко мне на осмотр. Сами». За Греймсом захлопнулась дверь, и я облегченно выдохнула. «Минус один диагност — это уже что-то». Редхейвен набросил на меня одеяло и, к прискорбию, никуда из поля зрения не делся. Так и нависал, загораживая потолок и рассматривая мое лицо. Плотно сжатая челюсть намекала на недовольство. Или это было желание придушить? «Мы оба поспешили на полигон, едва увидели морок», — проворчал мастер, стряхивая со своего плеча комья серебристой паутинки. «Но я недооценил чувство юмора сира Рейса. Зато пока ждал, тоже вспомнил пару интересных шуток». «С чувством юмора тут у всех беда. Даже у меня уже начинает отказывать». Зато щекотные бабочки, онемевшие вместе с телом, все еще лениво ползали в животе. И я продолжала глупо улыбаться, глядя в строгие темные глаза.